Мария Христина с жаром беседовала с отцом Фульдженчо о воспитании своего внука, принца Астурийского, и просила патера постоянно наблюдать за его учением, что тот и обещал ей, смиренно склонив голову. Он следил также за воспитанием и ее детей, и так хорошо сумел себя поставить, что сделался ей так же необходим, как патер Кларет королеве. Сестры Патрочинио в залах не было. Она никогда не показывалась на мирских праздниках, но зато в церковных, к великой досаде герцога Валенсии, играла весьма важную роль. Герцог приписывал именно ее влиянию то, что королева не во всех отношениях слепо доверяла ему. Нарваец избегал открыто противодействовать патерам и этой монахине, но, несмотря на многие годы, зависть и ненависть между советниками королевы, стремившимися к одной цели, не прекращалась. Нарваец знал, что патеры оттого только выносят его присутствие, что знают, что он один своей железной волею умеет удержать все в порядке. Они считали его неизбежным злом, и он их тем же. Обе партии не доверяли друг другу и ждали только удобного случая, чтобы низвергнуть одна другую. Нарваец был стар. Патеры надеялись, что, победив мечом всех свободомыслящих людей и водворив полное спокойствие, он кончит жизнь. Нарваец сознавал, что слабый, бессильный астурийский принц, считавшийся наследником, благодаря системе воспитания отца Фульдженчо, сделается мальчиком неспособным и лицемерным. Он видел это и, несмотря на то, не мог добиться другого воспитателя. Он довольствовался тем, что держал в своих руках бразды правления и надеялся уничтожить опасных, добивающихся всемогущества патеров. Нарваец, скрестя руки, стоял в глубине залы и видел, как королева, любезно поговорив с Марфори, обратилась к своей матери, продолжавшей беседовать с благочестивым Фульдженчо. Серьезное лицо его еще более омрачилось, он не мог скрыть гнева. Он, в сущности, человек честный, восставал против того, что по милости этих лицемерных патеров двор падает все ниже и ниже. Он знал, что королева и король находятся в руках Санта-Мадре. Он узнал, что сестра Патрочинио снова имела на Франциско де Ассизи влияние, возбуждавшее в Нарваеце отвращение. Он знал также, что монахиня доставляет ему развлечения, переходящие границы приличия. Супруг королевы разговаривал с графом Честе, отжившим грандом, который показывал ему великолепную иллюстрацию к истории Дон Кихота. С отвратительными улыбками они рассказывали друг другу о своих забавных похождениях. Супруг Изабеллы, мало заботившийся о своей жене, и гордый граф с кривыми ногами и безжизненными глазами, поступавший точно так же относительно своей, составляли восхитительную пару. И с этой-то толпы, окружавшей Марию, она должна была брать пример. Именно теперь, когда она начинала понимать, что тот расслабленный, безнравственный человек, ее отец, а эта женщина, оставленная Серано и другими представителями королевской гвардии, ее мать, та старая Донна с кокетливым головным убором, с искусственным румянцем на щеках и с подведенными бровями, ее бабушка, горе тебе, бедная, прекрасная, юная инфанта. Горе тебе, несчастное государство! Престолу твоему угрожают опасности со всех сторон.